на борьбу с чанками по приказу из Колья, мы не исключаем оба возможных варианта начала войны, должно было вынудить жителей Писака раньше остальных кичуа принять участие в этом конфликте, поскольку в случае падения Куско Писак становился наиболее естественным объектом нападения чанков. Но инки вышли из войны победителями, и их положение среди кичуа сильно укрепилось. Насколько можно судить сегодня, объединение всех кичуа не потребовало, или лучше сказать, не привело к избиению соседей Куско и даже к разрушению их городов и укреплений. Очевидно и то, что сыны Солнца не стали бы церемониться с упорствующими сепаратистами, как они это предусматривают в дальнейшем. Но объединение кичуа в единое государство, вне зависимости от того, кто бы его возглавил, означало появление на тогдашней политической арене Южной Америки такой этнически однородной и социально-экономически высокоразвитой силы, которой другим царствам и народам континента трудно было противостоять. Так оно и произошло. Необходимо учесть, что к этому времени все предшествующие выдающиеся цивилизации Южной Америки либо давно сошли с исторической сцены — Чавин, Наска, Мочика и другие — либо стремительно приближались к своему закату. Что же касается других районов Нового Света и прежде всего майя ацтекского ареала, то он находился так далеко, что оставался недосягаем даже для великих завоевателей и путешественников инков. В нападении сынов Солнца на царство Колья не было ничего необычного. Более того, оно представляется даже обязательным, если зависимость инков от Колья действительно имела место. А вот участие в походе сынов Солнца, их, казалось бы, злейших, наиболее опасных врагов, индейцев-чанков, выглядит не просто странным, но и непонятным. Но случай с чанками — исторический факт. В пользу этого говорят, например, многие детали сражения чанков с инками. Столь достоверных портретных описаний нет не только в рассказах о предшествующих той битве событиях за легендарное прошлое, как говорится, и спросить-то не с кого, но и о событиях последующей истории Тауантинсую, включающей правление исторических сапоинков. Битва с чанками — не единственный исторически достоверный эпизод того периода истории Тауантинсую. Очевидными достоверными чертами обладает нападение инков на царство Колья, в котором участвовали чанки. Но этот эпизод производит странное впечатление как своим содержанием, так и самим фактом его упоминания в официальной истории Тауантинсую. Попробуем разобраться в этих странностях. Как мы уже знаем, при нападении на Куско чанками руководил Анко Валью. Он же стоял во главе отрядов чанков при захвате инками города Гуаманга. Возможно, что это и есть настоящее название столицы царства Колья. Чанки особенно отличились именно при взятии Гуаманги, и отличились так, что сыны Солнца оказались в положении, явно недостойном их божественного происхождения. Неизвестно, что конкретно случилось с инками при осаде Гуаманги. Известно лишь, что если бы не чанки, сыны Солнца потерпели бы поражение. И вот Анко Валью, ожидавший естественную для такого случая награду, узнает через свою сестру, ставшую к тому времени женой главного полководца сынов Солнца инки Капака Юпанки, что инка Пачекутек Виракоча приказал своему полководцу вырезать всех чанков. Не имея времени для праздного размышления о превратностях судьбы, Анко Валью собирает своих людей, в том числе женщин и детей своего народа, и, отразив ночное нападение инков, уходит далеко на север. с большим трудом и не без потерь его люди преодолевают